Нет обольщения — нет проблемы. Этот запрет все понимают, но упорно закрывают на него глаза, раз за разом натыкаясь на отсутствие результата в попытках привести тело в порядок. Я не такая. Например, ты ценишь отношения с супругом, он прекрасный человек, добрый, заботится о тебе и детях, но тебе скучно. Хочется большего, праздника и подтверждения собственной неотразимости в глазах дерзких мужчин, пахнущих вседозволенностью и хорошим одеколоном. Тех, которых сейчас ты, скорее всего, считаешь негодяями из-за того, что они не обращают на тебя внимания. Другими словами, мужчин с высоким рейтингом успешности или маскулинности. Маскулинность — совокупность телесных, психических и поведенческих особенностей, определяемых как мужские. В твоей голове привлекать внимание других мужчин равно изменять, равно плохо. Разве это неправильная установка? Установка безукоризненна. Но что делать с тем, что хочется, или с тем, что твою верность никак не поощряют и, кажется, даже не ценят? А если при нынешнем количестве внимания со стороны этих негодяев ты справляешься с подавлением порочных желаний, а повышенное внимание с их стороны сработает триггером, спусковым крючком, и тебя снесет с заданной правильными установками траектории? А если сразу влюбишься? Негодяи, они такие. Что потом? Разводиться? Рушить семью? Нет, я не такая. Точно? Но как избежать вероятности того, что липкий взгляд распутного Дон Жуана заставит поддаться влечению, и все, что ты строила столько лет, может полететь к чертям и их бабушкам? Здесь опять на подмогу приходит наш пока еще с тобой жир. Стать непривлекательной, стрёмной для того уровня мужчин, которые могут иметь над тобой власть. И ты в безопасности, в полной. Так часто происходит и у мужчин. Ухудшение своего тела лишними килограммами купирует искушения и мысли о других женщинах и, главное, отбивает у них охоту обольщать кого-либо. А это очень важно, если для мужчины ценно быть верным супругом, но это противоречит его природе, и он знает, что перед обольщением устоять ему будет непросто. Жировое безобразие сводит к минимуму опасность обольщения. Нет обольщения — нет проблемы. Ценность быть верным отстаивается. Нагружая себя лишними килограммами, люди увеличивают свой объем и массу тела, наживают повышенную потливость, становятся более асексуальными и закомплексованными. Даже если тебя захотят обольстить, необходимость обнажать свое обезображенное тело спасет от измены. Жир отведет от греха. Жир — меньшее зло, чем чувство вины за измену или за мысли о ней. Представляешь, какие конфликты происходят в предсознательном? С одной стороны, тебе хочется стройности и красоты, но с другой, когда результат будет достигнут, на тебя уже начнут обращать внимание люди, которых можно рассмотреть в качестве потенциальных партнеров. А стесняться раздеться с нормальным телом ты уже не будешь. Что же делать? Кроме того, сброс жирового балласта повысит твое либидо. Его куда деть? От этого крышу ох как сносит, особенно на контрасте. Есть искушение, есть проблема. Нет искушения, нет проблемы. Что же делать? Давай решать проблемы по мере их поступления. Худей с либидо разберемся позже. А пока задай себе пару стратегических вопросов. Первый. Насколько ценна твоя верность партнеру? Второй. Что он готов сделать, чтобы ее сохранить? В первую очередь с собой, чтобы соответствовать прекрасной тебе, и во вторую очередь для тебя. Если внятного ответа нет, то, возможно, у тебя таким образом проявляется нарциссизм. Я порядочнее всех, остальные бляди. Либо под верностью тому, кому она не нужна на уровне ценностей, может скрываться фригидность. Обрати на это пристальное внимание, ведь если ты не умеешь строить сексуальные отношения с мужчинами, то обречена строить их с содержимым холодильника.